Здравствуйте. Утро доброе. Я Худан Альберт Ворсикович, компания Вербоконнект, Андрей Вячеславович. Естественно. Организация действует в интересах на ОПКБ, наш разговор записывается. Андрей, классно, Вячеславович. Классно. Звонок поступает в отношении финансового обязательства вашего, которое возникло в ОТП-банке. Документы были переданы в 2014 году. Вы прекрасно знаете об этом. Ага. Сотрудниками нашими вы, к сожалению, ни к чему не приходите. И не перейдем. Требуете судебного разбирательства. Верно. Правильно. А ввиду того, что у нас срок исковой давности, вы смело такое требование озвучиваете. Угу. Я правильно понимаю? Ну, вы давайте ближе к делу. Правильно понимаю. Андрей Вячеславович. Ау. Ведь тот факт, что у нас срок исковой давности истек, это не говорит о том, что задолженность аннулировалась, я правильно понимаю? Или не, правильно? Не говорит. Так, а почему вы отказываетесь нам погашать? Да потому что... Ну, я же вас отправляю в суд, идите в суд. И там посмотрим, почему у нас... Нет, это уже мы уже это сказали. Вы скажите новое что-то. Почему вы отказываетесь нам погашать? А потому что не хочу. Так. Потому что у вас, может, у вас не лишил. Кто вам право дал мне погашать? А я сам... А кто меня лишил этого права? Вы, что ли? Ну, по-моему, закон вас лишает этого права. Ну, так идите в суд и обратитесь с этой просьбой в суд. А? Да. У нас же срок исковой давности истек, я же об этом вначале сказал. Ну, и все, чего? Какие претензии? У вас доводы закончились. А мне больше нет доводов. А мне больше и не надо. Вот в чем дело-то. Так это неразумно. Так почему это? Мне что, нужно 100-500 доводов, что ли? Мне хватает одного. Нет, в смысле, это неразумный довод, он вообще разбивается. Он, ну, как бы, никак не может быть реализован. Вы же знаете об этом. Или вы хотите, чтобы мы его реализовали все-таки? Этот что довод? Вы можете реализовать? Ну вот, подачу судебную станцию вы хотите, то действительно хотите. Так я же вам русским языком говорю, подайте. В чем проблема-то? Ну хорошо, если вы действительно этого хотите, Андрей Ильич, давайте проверим, как вы хотите. Давайте непосредственно вы, послушайте, я сейчас заговорю. Ну давайте. Вы внесете платеж на непосредственно реквизиты организации, чтобы показать непосредственно действие, да, какое-то денежных средств на погашение. Ага. И непосредственно мы возобновим срок исковой давности. Как вы смотрите на это? Зачем мне это надо? Ну, вам символическую сумму на какую-то внести. Да я знаю, Я знаю, что если я внесу хотя бы копейку, то срок исковой давности пойдет. Снова. А зачем мне это надо? Так вы же сами этого хотите. Так идите и попробуйте доказать. Вы хотите, чтобы я сам себя подставил? Вы хотите, чтобы я сам себя подставил, что ли? Не хотите, Андрей Вячеславович. Молодой человек. Судебного разбирательства не хотите. Вы так сами почему же? Тупик завели, уважаемый. Ой, слушай, я прекрасно понимаю, куда ты ведешь разговор. Я прекрасно понимаю, куда ты ведешь разговор. Почему вы меня перебиваете? Ты пытаешься меня на слабо, что ли, поймать? Ну что за, блядь, глупость? Почему вы меня пытаетесь? Да потому что, ты ничего мне дельного не говоришь. Ты пытаешься какую-то херню нести. На личности начали переходить. Да на какие личности? Я просто... Вам не нравится этот диалог, это понимаете? Мне? Не нравится. Да я готов его продолжить с тобой хоть сколько. Но вопрос в том, что ты все равно положишь трубку. Ну, так вы, получается, не следите за тем, что говорите? Или вы не отстаиваете эти свои желания, которые изначально озвучили судебного разбирательства? Я же вам сказал, идите в суд. Мои желания не изменились. Идите в суд. На основании чего? Ну, вот это... Ваша компания считает, что я... На основании чего компания пойдет? Ваша компания считает, что я ущемил ее права. Ваши права нарушены. Так считает ваша ущемили замечательная права? Компания. Да. Абсолютно нет. А чего вы тогда мне звоните? А, то есть вы считаете, что звонят вам, потому что ущемили компании, права по компании, да? Да. А чего вы мне звоните? С какой целью? Какова ваша цель? Вы знаете, ага. У вас имеется финансовое обязательство. Ну? Вы заключили договор в кредитной организации. С вами? ОТП-банк. С вами? ОТП-банк. Ну, понятно. Я говорю же, ОТП. Ну и? Далее вы вышли на просрочку. Так. Факт выхода на просрочку. Так. После вы и вовсе прекратили погашать. Верно. Верно. В связи с этим банк был вынужден произвести уступку права требований в рамках... А как ты мне ее вообще никак не сообщил? Кодекса. Вот. Так что он произвел переход права. Ага. Но это законно. Ну, Знаете, запомните, пожалуйста, ваше имя, отчество. Будьте любезны. Худаин Альберт Ворсикович. Давай я лучше буду просто на «ты», я это не выговорю. Давайте Альберт просто. Так. Что я там говорил-то, господи? А, в соответствии с 385 статьей ГК, вы обязаны доказать мне право преемственности своей. Вы никак это не сделали, абсолютно. А, в этом проблема вся? И в этом тоже, да. Или вы только в этом? И да, ну куча всего. Слушай, ну... И запятая, да? Ну тише, тише. Не нервничай. Спокойно. Нет, я не спокойно, я нервничаю. Ну не заикайся. Чего бы мне нервничать? Слушай, ну вот сейчас, на данный момент, ты не можешь никак не доказать ничего. Ни свое право преемствования, ни то, что ты официальное лицо. Ни то, что, бля, у вас есть документы на это все. Почему так? Почему? Давай начнем с самого начала. Вот хочешь, я тебе сейчас прям в угол загоню. Так. Федеральный закон 230, статья 9, пункт 1. Так. Ага. А вы сами читали вообще? Да я-то читал. Так. Ты хочешь, чтобы я повысил твою юридическую грамотность, да? Ну, а зачем вы сказали? Я могу сказать 270-я. Так, а я-то знаю, о чем я говорю, вот в чем дело. А ты, похоже, нет. Поэтому, если я тебя сейчас буду толковать то, что я сказал, ну, ты все равно не поймешь. У тебя компьютер перед лицом есть? Мне зачем там понимать, если я знаю... Да как вас... Ну, так... Блин, о чем я говорю тогда, скажи мне. Так, ну, конечно, разверните свой аргумент, вы же как-то статью только называли. Так вот я тебе говорю, если ты компетентен, ты знаешь, что это такое. Давайте до конца. Ну так вот, нет, ты, блин, да мы еще первое не можем перешагнуть-то. Ножку подними повыше и перешагни следующую ступеньку. О чем я говорю? Что написано в 210-м федеральном законе, 9-м пункте? Статья 9, пункт 1. Что там написано? О, боже мой. У тебя что, компьютер перед лицом нету, да? Вы не знаете, что он пишет. Я-то знаю. Почему я-то должен тебе это говорить? Это ты мне должен сказать. Вы посмотрели как-то раз. Запомнили? Да. И все. Так ты-то даже раз не посмотрел. Ты даже сейчас спотыкаешься. Ты официальное лицо. Ты работаешь в коллекторской компании. Андрей ты должен знать это все наять. Сразу скажите. Может, вообще не то сейчас скажете. Понятно. Я послушаю вас. Хорошо. Уважаемые подписчики, вот у нас работают в Вербоконнекте вот такие вот ребята, которые даже законов не знают. Окей. 230 закон, статья 9, пункт 1. Кредитор должен в течение 30 дней уведомить о переходе прав требования. Угу. Нет, он не должен, обязан. Обязан? Ну какая разница? Все слово синоним. Значит, по адресу, последнему известному регистрации, был направлен соответствующие документы первоначальным кредиторам. Угу. ОТП банком. Угу. Третье. У вас есть отметка о том, что я получил эту корреспонденцию? Я договорю просто. Да, пожалуйста, давайте. Третье. Второе пропустили. Второе я озвучил. Второе, я еще раз повторюсь, по последнему известному адресу регистрации. Угу. Должен был направить документы, а именно по адресу регистрации город. Давайте определимся. Вы там проживаете? А, это не ваше дело. Я пока не знаю, кто вы. Я сейчас перейду к остальным пунктам, и мы, возможно, и к этому и не вернемся вопросу. Значит, третье. даже в случае, если вы этот документ не увидели, по каким-либо причинам, это не означает то, что документ не был направлен. А это фигня. Вы в курсе про статью 165.1? Натыкивай давай там на компьютере у себя. 165.1. Я слушаю. Опять вы сейчас что-то скажете интересное. Юридически значимые уведомления. Ну-ка, давай тык-тык-тык-тык-тык. Нащелкивай. Андрей Вячеславович, наш разговор не о том. О чем? Слушай, ну если разговор пошел в то русло, к которому ты не готов, это не моя проблема, это твои половые трудности. Если ты не подкован вообще никак. Вы говорите и не знаете, о чем вы говорите. Блядь, ты что, меня на слабо, что ли, берешь, а? Что за попытка дешевая, блядь, манипуляция? Да я корректно с тобой говорю. Конкретно. Зачем я же тебя не ругаю. И при этом не договариваете. Блять, потому что ты должен ее знать. Андрей Вячеславович. Ты должен знать это все. Вы признаете, что у вас имеется финансовая обязательность? Да, действительно, в ходе диалога вы признали это. Но да это и так. Что? Ну и что? Вы и не что? Спорите об этом. И что? И что дальше? Что вот. Ты будешь делать с этой информацией? Банк, OTP-банк, он был вынужден, подчеркиваю, вынужден произвести переход права. Ну все правильно. Вот. И так я не оспариваю его право. Вечно держать в клиентах, это затратно. Альбертушка, так я не оспариваю это право. Да пожалуйста, передавайте, делайте между собой. 25 декабря он это произвел, так. И новым кредитором является организация непубличное акционерное общество, первое коллекторское бюро. Сочувствую первому коллекторскому бюро, что? Значит, в данном случае я представитель компании Вербоконнект, который представляет интересы на ОПКБ. Так. В связи с этим звоню для того, чтобы предложить вам наиболее выгодные условия, чтобы вот вы этим не занимались и не учили законы, которые да уже все ни о чем поздно не говорят уже все выучено. В данном диалоге. Уже все выучено. Но они вам не пригодятся. Да? Жизни, я вам скажу. Ну окей, да, окей. Абсолютно. Потому что вам нужно не нарушать условия кредитного договора, а наоборот, вовремя все производить и не доводить до таких ситуаций. Ну, ты знаешь, нужно это одно, нужно это вам. А мне вот сейчас, на данный момент, это не нужно. Да не нужно, а необходимо, чтобы до этого. Но это вам необходимо. Я сейчас не испытываю такой необходимости, понимаешь? Я говорю, для необходимости изучать законы, которые говорят о нарушениях, да, что... Да, Альберт, дальнейшем. А ты знаешь... Зачем вы это делаете? Ты знаешь, как Ведь я выяснил... вы заранее закладываете для себя. Тот ты знаешь... В дальнейшем вы нарушать будете вновь. Ты знаешь, будет. Как я выяснил, знание законов – это очень полезная тема. Помогает избавиться вот от всяких нездоровых людей, которые звонят тебе по телефону. Решили. Да нет у меня вопроса. Есть вопрос у вас, который вы можете попытаться решить в суде. Ты вот сейчас мне говоришь... Вы задолженность каким образом готовы погасить вообще? Как видите решение? Через суд. Как видите решение? Через суд. А так через суд невозможно ведь. Почему это невозможно? Я ведь вам сказал, вы повторяете. Ага. Третий раз говорите об этом. А, ну да, то есть я должен нарушить... Я могу повторить, что... Я должен нарушить свой срок исковой давности, да, чтобы денег вам отдать. Ты нормальный? Ну да, если их не нарушите, получается, мы не сможем в судебном порядке решить вопрос. Вот именно. Вот именно. Так, хоть о один, чем это говорит? Хоть один это признал, что вы ни хрена не сможете сделать. Так а мне зачем об этом молчать и утаивать? Ну знаешь, твои коллеги до тебя прям говорили мне, что мы пойдем в суд и вас просто вздрючим там. Я говорю, окей, давайте. Нет, тут факт остается, ну, прежним, да, что задолженность не погашена, и с вами взаимодействие идет в связи с этим. Ну, так взаимодействие. Вам по факту предлагается, что, несмотря на то, что прошло у нас общее количество, сейчас скажу точно, чтобы... Да много. Огромное количество дней просрочек, ну, а именно 2008 дней. Несмотря на это, мы, тем не менее, готовы писать штрафы, которые были начислены первоначальным кредитором. 25% от общей суммы, от той части, которую вы не доплатили, действительно, да, проценты за пользование в рамках 395 статьи Гражданского кодекса, вы обязаны уплатить. Оставшаяся сумма, это у нас не 41 422 рубля 17 копеек, а ровным счетом 31 066 рублей 63 копейки. По 200, просто-напросто предлагаем вам погашать по 2200, по 2200 рублей, количество месяцев 14 и 15 месяцев 266 рублей 63 копейки. За сколько вы купили мой долг? Так, это, Андрей Вячеславович, информация конфиденциальная, касается непосредственно двух юридических лиц, между которыми была произведена сделка. Так, окей, какая там у меня сумма общая? 41 422 рубля 17 копеек. То есть вы его купили за 400-1200 рублей. Даже давайте так я скажу, Андрей Вячеславович, даже ну вы что считаете, что сотрудник моего звена ну знает информацию? Да я знаю больше тебя. Ну вот. Вы лучше меня знаете, да, значит. Ну хорошо, давайте тогда откровенно, Андрей Вячеславович. Действительно, задолженность стоит какие-то для нас гроши, да? 1-3%, если быть точнее, да? Да, там просто пакетами закупку делает организация. Но и в данном случае... Это, кстати, ваша большая-большая ошибка. Нет, смотрите, в данном случае основной вид деятельности организации является возврат просроченной задолженности. Ну, если давайте, возвращайте. Поэтому зачем вы это говорите нам в упрек, если это основной вид деятельности? Да какой упрек? Вы так говорите, что это как несправедливость. Но в данном случае тут нет несправедливости. Слушай, давай так. Я, короче, плачу вам косарь, вы мне выдаете все документы, что все долги закрыты, и все, ну, как бы, как говорит один антиколлектор, жопа к жопе, кто дальше прыгнет. Ну, вы сейчас ставите нам условия. А вы мне не ставите условия? Ну, вы есть обязательства финансовые. Ну, так идите в суд и докажите мои обязательства, все просто. Мы не на рынке находимся, вы сейчас пытаетесь свою цену озвучить, это неприемлемо. Альберт, ну, неприемлемо тогда, ну, до свидания, ничего, вы мне звоните. Вы со мной не договоритесь, никак. Ну, мы будем с вами взаимодействовать, просто, Андрей Вячеславович... Так звоните, конечно, я вам рад. Мы, если вы будете игнорировать требования организации, таким образом себя вести, просто нам произведем уступку права требований. А, 182 статьи. Коллекторы уступят право коллекторам и другим, да, коллекторам. Менее масштабная организация, потому что наша организация, она лояльна. Вы, наверное, убедились в этом. Мы абсолютно лояльны к нашим клиентам. Угу. И зачастую клиенты принимают за слабость. Но в данном случае, если вы... Значит, если все-таки мы произведем услугу прав требования, высокая вероятность того имеется, потому что в первую очередь мы переводим в реестр, подобных клиентов у нас имеется реестр в компании, да, и перепродажу производим. И вы чё? Сразу ощутите тот факт, что у нас разные подходы к взаимодействию, абсолютно разные. А что, у других коллекторов есть право на пытки? Они паяльники с собой носят или что? А почему у вас в голове закралась такая мысль сразу, ну, же, да? Нет, сейчас ты пытаешься завуалированно на меня надавить. Что, кстати, тебе строго-настрого запрещено 230 ФЗ. А, вы считаете, что если у нас другая организация, то она действует так же, да? Она по-другому действует, логически это верно? Нет? В смысле, ну что значит по-другому? В каком контексте по-другому? Ну, у нее какие-то распорядки внутренние, да, соответственно. Да вы все одинаковые. Абсолютно все вы одинаковые. Но это не так. Вы ошибаетесь глубоко. Единственное, что самое дебильное, это взыскатель из банка Восточный. Это да. Ну, видите, вы даже сами подтвердили. Нет, это самое дебильное. Это, знаешь, рейтинг в рейтинге дебилов, это прям номер один. Ну, сейчас вы говорите, я отказываюсь погашать. Я хочу, чтобы у меня кредитная история осталась прежней, да, отрицательной. И репутация моя была бы такая же, Альберт, совсем положительная. Альберт, говорили, вот, да? Вот ты мужик вроде, да, должен понимать, да, какие-то простые понятия мужской чести и все дела. Да мне срать, понимаешь, вот на кредитную историю. Кто меня уважает, тот меня уважает. Кто меня не уважает, репутация, да, да какая репутация? То, что вы там шушукаетесь между собой, мне вообще насрать на то, что вы там между собой говорите. Репутация среди работников ПКБ и Вербоконнект меня вообще как бы, ну, вообще не трогает. Что вы там Позвольте, думаете? Андрей, да, Александрович, конечно. Эта информация не только у нас фигурирует. Ага, по поводу просроченной задолженности. А куда она пойдет? Она ведь в первую очередь фигурирует в БКИ, то есть Бюро кредитных историй. Ну я же сказал. Видит все банковские организации, абсолютно все. Ну, и работодатели, да, в случае, если у вас появится желание устроиться на солидную работу, да. Не будет у меня такого желания. У вас доступа не будет к этому. Понимаете? Да, понимаю прекрасно. Проще бы все-таки выйти из этой долговой ямы. Да нет у меня долговой ямы, Альбертушка, родной, ну как ты не поймешь? Вы такой термин еще сказали, да, по-мужски, да, по-мужски тут надо вопрос вообще-то решать. Да нет у меня вопросов, друган. Остаться на месте. Нету у меня вопросов. Как? Вот я тебе ставлю ситуацию таким вот ребром. У меня вопросов нет, вопросов есть у вас, но почему-то решать его должен я, скажи мне, пожалуйста. Хотя вы знаете, Андрей Вячеславович, вы честно хотя бы признаете, да, что у вас есть задолженность, это все-таки хорошо. В данном случае я могу понять, что вы от этого не отказываетесь, потому что у вас все-таки как бы совесть есть, да, имеет место быть. Ты знаешь? И проявление совести по отношению к коммерческой организации, а тем более к коллекторам, но это дело неблагодарное, так что нет, не тешь себя надеждой. Что вам сделали эти организации? Вы? Ну, я сейчас просто, видишь, если я сейчас начну материться, ты обидишься и положишь трубку. Поэтому, ну, даже не на тебя я начну материться. У вас там в Рыбоконнекте вообще у всех уши очень нежные, матов очень не любят, трубки бросаются. Поэтому давай я скажу, что они очень нехорошие и жадные люди. Давай так. Угу. Жадные люди, поэтому не хочу платить. Ну, типа того. Ну, я понял. Тогда отказ указываю. Так, слушай, ну вы мне звоните уже не первый раз, и не первый месяц. И я каждый раз говорю одно и то же. Я делаю из этого вывод, что либо там сидят мошенники, либо дебилы. Но это не так и не так. Да? Ну так а что же, на что вы тогда надеетесь? То есть вы делаете одно и то же самое действие, надеясь на другой исход. Верно? Я повторю. Основной вид деятельности организации является возврат просроченных задолженностей. Слушай, ну вы же поняли, что вот конкретно здесь, ну, нечего ловить. Я законы знаю лучше тебя. Ну, это у вас самомнение очень высокое. Да я знаю, спасибо. Ну, я услышал, я хотел бы уточнить у вас пару вопросов. Ну, давай попробуем. Буквально, да. По поводу трудоустройства вы работаете? На данный момент официально, либо неофициально? Допустим, я работаю. Я вот уточнял, вы работаете неофициально, да, скорее всего? Ну, конечно, неофициально. Зачем мне светить в нашему замечательному государству свои доходы? Вы налоги не хотите платить государству? А видишь, мне платить-то нечего. У меня зарплата малюсенькая. А сколько у вас доход? Маленькая. Минус. Маленькая. Ну, ты лёгкий. Ты очень любопытный. Тебе ни к чему эта информация. Я уточнял эту организацию. Мне действительно ни к чему. Альберт, ну ты же понимаешь, да, что я тебе не обязан отвечать на твои вопросы, в принципе? Безусловно. Ты мне, кстати говоря, даже вообще в принципе не доказал, что ты какая-то официальная организация. Ты мне даже свой телефон называть не можешь. Да, я не могу, конечно. Чего уж там говорить-то, да? Мне кажется, это говорит об этом, что это я не представляю никакой организации. Ну докажи, видишь, чем дело? Ты по телефону доказать мне ничего не можешь. Ничего. Ну я должен доказывать. А почему я должен отвечать на твои вопросы? Вы же не впервые получаете звонки, поэтому не впервые. Вы можете проверить информацию. Ну так это ничего не говорит. Вы хорошо, давайте так. Если вы сеть заинтересованы, вы можете отзвониться по номеру горячей линии, который я вам озвучу. Заинтересован в чем? В решении данного вопроса. О, Господи, что ж ты за человек-то такой? Я же говорю, нет у меня вопросов. Был бы у меня вопрос, я бы вам позвонил бы сам. Я слышал. Сама цель фиксировал.